что тебе все сойдет без сучка, без задоринки. Ты, кажется, знал, на что идешь. Возможно, она не собиралась грубить, но долго копила обиду, и вот сорвалась, не удержалась, и в отместку легнула его побольнее. Снова он стукнул по стене будки, на этот раз костяшками пальцев. Воздуху в легких хватало только на шепот, сердце выскакивало из груди. Он топтался в тесном загоне. «Разве я вечно не стараюсь изо всех сил?» — вопил он, но сам слышал только слабенький, жиденький свой голос. «От меня берется все, а мне ничего не дается. Нет такого закона, чтоб за это карать, но ты совершаешь против меня преступление перед Богом. Это не шутка, я серьезно, перед Богом. Рано или поздно мальчики все узнают». Твердым, ровным голосом Маргарет сказала ему: «Я не позволю на себя орать. Вот когда ты будешь говорить нормально и сообщишь что-нибудь конструктивное, тогда я тебя выслушаю. А теперь хватит». И повесила трубку. Вильгельм пытался сорвать аппарат. Скрежетал зубами, цеплялся за черный ящик, а сатанелыми пальцами стонал, дергал. Потом увидел, что пожилая дама в совершенном ужасе смотрит на него сквозь стекло, и бросился из будки, забыв на полке всю мелочь, сбежал по ступенькам на улицу. На Бродвее еще горел день. Загазованный воздух застывал под свинцовыми спицами солнца. У зеленых и мясных петляли опилочные следы. И огромные толпы неистощимым потоком всех родов и племен текли. Перли всех возрастов, всех настроений, владельцы всех человеческих тайн, древних, будущих, но в каждом лице что-то особенно четко чеканилось, что-то главное — суть. Я работаю, я транжирю, я борюсь, замышляю, я люблю, я держусь, я сдаюсь, я завидую. Уповаю, презираю, погибаю, скрываю, я хочу. Валит, валит, и никому бы не счесть. Тротуары шире любой мостовой, улица разбухла, дрожала, сверкала, и Вильгельму, казалось, билась на последнем пределе. И хотя солнечный свет был как широкая сеть, он тяжко давил на Вильгельма, и Вильгельм качался, как пьяный. «Умру, но добьюсь развода», — думал он. «Ну, а с папой? Ну, а с папой? Сдам машину в утиль, заплачу за гостиницу. На коленях приползу к Алиф, скажу: еще немножечко потерпи меня. Не дай ей победить, Алиф». И он думал: «Я попробую начать все сначала с Алиф. Да, я должен. Алиф меня любит. Алиф». Возле лимузинов, в ряд стоявших у тротуара, он, кажется, увидел Тамкина. Конечно, он уже раз купился на шляпу с шоколадной лентой. Не хотелось бы повторить ошибку, но разве это не Тамкин, вздернув плечи, так серьезно беседует с кем-то под тентом похоронного бюро? Там какие-то пышные похороны. Он ловил неповторимую физиономию под темно-серой модной шляпой. Две открытых машины завалены цветами. Полицейский расчищает дорогу пешеходам. И разве там под тентом не Тамкин проклятый беседует, жестикулируя с важным видом? Тамкин! — завопил Вильгельм и ринулся вперед.